Даша летала по комнате, спотыкаясь об уже собранные коробки с вещами. Радостное чувство выплескивалось из души. Все ее мечты, осуществление которых она рассчитывала на долгие годы, стали сбываться одна за одной. В жизни наступила светлая, яркая полоса. Пусть кто-нибудь ей скажет, что чудес не бывает. Ее взяли на прекрасную работу, с приличной по всем меркам зарплатой. Кирюша пошел в садик. Теперь не надо кого-то просить, от кого-то зависеть. И самое главное, им с Кириллом дали квартиру, полуторку. Это же целый дворец для них с сынишкой. Конечно, ей придется еще 4 года расплачиваться. Но ведь сумма удержания почти неощутима. И к тому же она все это время уже будет жить в своей квартире. Даша уже придумала, какой ремонт она сделает в своем гнездышке. И все это ей подарил он. Тот человек, который, еще не зная ее, изменил жизнь. А теперь они знакомы. Даша каждый день видит его глаза. Слышит его голос. Ей снова захотелось быть красивой. Кому-то нравится? Нет. Не кому-то, а именно ему. Александра видела сияющую Дарью и всеми силами пыталась не испортить девчонке радость. В ее-то жизни именно сейчас все было далеко не так прекрасно. «Дашенька, у меня такой день сумасшедший был. Я сегодня устала, сил нет. Я залезу в ванну, а ты не открывай двери никому. У Сергея есть ключи». Саша забралась в ванну и включила горячую струю. Из головы не шел разговор с Оксаной Щукиной. Сейчас, вот здесь, одной нужно собраться с мыслями. Значит, из-за нелепой случайности, какой конкретно она даже и не догадывается, ее теперь хотят прикончить. Хоть Сергей и утверждает, что компашка там не слишком серьезная, однако 2 человек они уже убрали. Теперь очередь Александры. Может, Таня и хотела ее предупредить? Но что же могло быть общего у Татьяны Захаровой и Александры Михайловны Крушинской? И почему так знаком почерк? Сколько Саша не мучилась, не могла вспомнить. А эта дикая фотография, этот мужик на темной дорожке. Если хорошо подумать, то у них была куча возможностей прикончить ее по-тихому. А они, похоже, сначала только пугали. И вот теперь появилось желание просто убить. Неправдой это быть не может. Оксана сильно напугана. Она кокетка, но не актриса. Значит, Санька, сама того не ведая, продолжала идти туда, куда не следует. Куда? Что она сделала такого, что оказалось помехой? Голова шла кругом. Что за невезуха? И без того дела ни к черту. Завтра от нее уедет Даша с Кирюшкой, и опять наступит одиночество. Это раз. Второе. Брутич, устраивая свою личную жизнь, как-то, между прочим, избавил ее, Сашку, от работы, а заодно и от зарплаты. Это, конечно, к убийству не относится, но к разряду очередных неудач отнести можно. Вообще ж подло так рассуждать, даже самой противно стало. Вернемся к обещанному убийству. Оксана говорила, что настроены ребятки весьма решительно. Значит, и ее могут попытаться убрать в любой момент. Сплошная Агата Кристи. Вот ведь дернул черт влезть куда не надо, а скорее всего в мастерскую. Ну и что? И так ясно, что все ниточки оттуда. Да и бог с ним в конце концов. Куда кривая выведет? Надоело. На Саньку напала апатия. Она варилась в кипятке, обливаясь струйками пота, с потухшим взглядом и полным безразличием к своей дальнейшей судьбе. Ее нервы были столько времени натянуты до предела. В состоянии отрешенности Саша погружалась в дрему, чтобы затем хватило сил снова жить под прицелом. Не было никаких чувств, кроме ощущения нестерпимо горячей воды. Так, а теперь под холодный душ. Ледяные струи охлаждали пышущее огнем тело, возвращая бодрость и способность здраво мыслить. Обтершись полотенцем и закутавшись в уютный теплый халат, Саша вышла из ванной. На кухне, несмотря на позднее время, суетилась Даша, а в комнате, удобно устроившись в кресле, сидел Сергей. Пока Саша расправляла постель себе в спальне и охраннику в зале, тот перебрался в кухню и беззаботно о чем-то болтал с Дарьей. «А что сына твоего не видно, прелестное дитя?» — наливая себе кофе, спросил освоившийся гость. «Он у Никитишны. Сегодня она меня отпустила на день именинника, а завтра все равно с утра будем переездом заниматься. Чего мальчишку по ночам таскать? А сейчас в Кирюшкиной кроватке Бася отсыпается». «Да уж, бедному Баксу совсем внимания не достается». «Куда там? Он от этого внимания не знает, куда деться. Кирюшка без него шагу ступить не может. Мы теперь тоже котеночка возьмем, чтоб у ребенка был дружок в новом доме». «У Кирюши будет подружка. Дама весьма привлекательная», – вошла Александра. Даша, еще поболтав немного для приличия, пожелала всем спокойной ночи и ушла в свою комнату. Александра налила себе кофе, взяла сигарету и села напротив Сергея. «Может, поговорим о сроке моей бренной жизни?» – глядя в глаза собеседнику, начала хозяйка. «Убить меня жаждут в самом скором времени. Правда, гад Дергач даты точной не указал, как времени и место исполнения. Ждать придется каждую минуту. Конечно, я буду находиться под усиленной охраной неустрашимого Сергея Сергеевича Котятича. Однако, в силу своей стервозности, спешу выразить сомнение. Всю неделю невозможно быть ежесекундно предельно внимательным. Конечно, мой телохранитель может найти себе сменщика, но я-то вынуждена буду ощущать себя под дулом пистолета бессменно. Сразу скажу, надолго меня не хватит. Я ведь даже уехать никуда не могу, некуда. Да и школу придется предупреждать, а это равносильно тому, что в газетах пропечатать. А им чего? Они подождут. Вот я и надумала. Предлагаю провокацию. «Саша! Саша!» – ошарашенно заговорил Сергей. «Стоило какое-то время тебе пообщаться с умным человеком, со мной, и тебя просто не узнать!» «Сергей, уже поздно, я устала. Давай говорить серьезно и прямо. Ты считаешь, что нам лучше ждать?» «Говорю серьезно и прямо. Если подставить тебя в определенное время, то мы к этому сможем максимально подготовиться. Но идти на риск... С другой стороны, если ждать, пока они начнут действовать сами, то малейший наш промах может стоить тебе жизни. Добавь к этому, как ты правильно понимаешь, твою нервозность. Дергача сейчас брать не имеет смысла. Он может и не знать, кто именно и когда на тебя кинется. Даже, скорее всего, не знает. С его пьяным языком точных деталей ему не доверят». Сергей крутил в руках пустую кружку, и было видно, что слова даются ему с трудом. «Если они говорили про четверг, то время у них поджимает, и нашу подставу они схватят. Но, черт, я не могу бросать тебя как приманку. У тебя на раздумье целая ночь, а я пойду лягу». Саша поднялась. «Спокойной ночи». «Твои слова, да Богу в уши!» Саша вошла в спальню и нырнула под одеяло. Засыпая, она видела, как горит ночник в зале. Проснулась она от пристального взгляда. «Ты как себя чувствуешь?» Сергей был бодр и свеж. «А как должна?» «К Брутичам идем?» Даша уже давно вещи перевезла. С раннего утра таскались. «Слушай, тебе славно живется!» – взорвалась Сашка. «Я тебе, между прочим, Идею вчера подкинула, чтоб ты над ней помозговал как следует. А ты новоселья дождаться не можешь. Я тут дрожу, как осина, а ты как кол осиновый, подсказал Котятич. Чего ты зациклилась на бедном дереве? Ну ты разошлась. Не только волосы, кровать дыбом встала. Сашка на минутку представила свой видок и разошлась еще больше. А ты чего притащился в спальню? Нигде покоя нет. Мало ли, что у меня тут дыбом поднимется. Сидел бы в своем зале, сама встану. Вот бандюги дураки-то. Это же их от тебя защищать надо. Ты что, так и будешь в моей спальне киллеров оплакивать? Саш, ну хватит кипятиться, пойдем кофейку попьем. И я тебе кое-какое предложение сделаю. Сделаешь ты, от тебя дождешься, думала Санька, наблюдая в открытую дверь, как Сергей ставит на кухне чайник. Когда, наконец, хозяйка привела себя в порядок и явилась на кухню со здоровенным котом под мышкой, ироничный тон Сергея сразу же сменился на строгий, четкий и решительный. «Я просмотрел весь участок дороги от школы до твоего дома». Он достал блокнот и стал в нем чертить и рисовать, чтобы более наглядно объяснить Сане свои мысли. Самое темное место вот здесь. Видишь, с одной стороны глухой забор, с другой кусты, они стеной перекрывают видимость. Удачнее место специально не придумаешь. Вот они нам и помогут. Кусты? Ну, конечно. Теперь слушай внимательно. Мастерская сейчас стоит под замком, но около нее постоянно крутятся какие-то личности. Блюдут, так сказать. Поэтому в понедельник ты активно начинаешь интересоваться, по какой такой причине закрыли это славное заведение. Что же такое произошло? Короче, яростно мозолишь глаза. Смотри, не переиграй. В школе тебя не тронут. После работы старайся подольше задержаться, но одна не оставайся. Затем выходишь из школы и направляешься домой по этой темной дорожке. Тебя все время будут вести наши ребята, поэтому сильно не трусь. В самом начале тропинки мы насыпали немного гравия. То есть ты будешь слышать, что за тобой пошли. Как услышишь, садись и застегивай сапог. Ну, в общем, что хочешь, то и застегивай. Главное, садись и прячь голову. Дай человечку на себя наброситься, а мы на него. Я под каждый куст своих ребят посадил. А если он не набрасываться, а стрелять надумает? Стрелять не должен, шум ему ни к чему. Но ты все равно жилет наденешь, и когда сядешь, тебя видно плохо будет. Положение фигуры нестандартное. Сергей еще долго и подробно разъяснял и уточнял каждую мелочь. Саньке было стыдно за утренние выходки, но она себя извинила и прощения просить не думала. Когда же детали были обсуждены, назначили время, чтобы, не светясь особо, познакомиться с местом предстоящих событий. «Сережа, а вдруг мы одного поймаем, а они другого наймут?» Я не думаю, что они нанимают убийц со стороны. Своих отморозков в пруд пруди. А если свои, значит, знают что-нибудь. А раз знают, то и с нами информацией могут поделиться. Мы умеем душевно говорить. Но это уже совсем другая история. Хорошо, я готова. Сашка была настроена решительно. Вся ее злость, страх, отчаяние сконцентрировались на одном желании – положить этому конец. Сергей заставил ее повторить все действия и успокоился только тогда, когда они были заучены до автоматизма. Завтра они подработают это на месте, но, опять же, если не будет посторонних глаз. «Все! Не могу больше видеть командующего Котятича!» – устало выдохнула Санька и фыркнула. «Тоже мне! С такой фамилией только сметану охранять!» «А я не сметану, я сливки общества оберегаю!» Это только ты досадное недоразумение. Небогатая, зато капризная. Хватит хамить. Поехали к Брутичам. Вторник оказался для Сашки невыносимо тяжелым. В воскресенье они с Сергеем облазили все тропинки, продумали все варианты, обсмотрели каждый куст, старательно прикидываясь шатающимися влюбленными. Вчера Александра назойливо показывала себя, стараясь не подставиться. И сегодня была комком оголенных нервов. Рабочий день начался с урока химии. Бледная, подтянутая, она заставляла себя сосредоточиться на уроке. Окинув класс взглядом, раскрыла журнал. А почему нет Жени Захарова? Она-то видела, что нет и Оксаны Щукиной, но это не настораживало, а успокаивало ее. Он же завтра уезжает, уже и документы забрал. А вы ему все прогулы ставите, буркнул Севка. Куда? Ну, я же в пятницу вам говорил, к себе обратно. Да, Сева, ты извини меня. Очень жаль. Саше было действительно жаль, что хороший парень Женька так и не смог стать счастливым в ее родном городе. Очень жаль. А почему у Самойлова нет? Опять в мастерской околачивается? Ведь она уже давно закрыта. Закрыта. А чего ее не открывают-то? Хоть какая-то копейка шла, а то на сигареты у матери просим. Парни жалеют. Только клиент пошел. Раздались голоса. Вопрос этот был больным для многих. «Ну вот тебе на!» – удрученно всплеснула руками Александра. «И что они ее в самом деле не открывают? А мне надо было. Меня попросили узнать. Это вас друг попросил. Ну, хватит об этом! Я сама сегодня решу эти проблемы. Вернемся к уроку». Саша уткнулась в журнал. Поднимать глаза не хотелось. Здесь нет теперь Женьки, нет Даши, нет Оксанки. Ряды редеют. Но зато остался Вовчик. Вон там сидит Инка Капустина, вон Сашка Кротов. А на месте Захарова, рядом с Севкой, сидит теперь Света Терского, ее первая помощница по клубу. Саша давно замечала робкие взгляды, которыми одаривала девчонка шустрого Ильченко. А сейчас, видимо, решилась смелее проявить свои чувства. Правильно, давно пора. Спрашивать у вас домашнее задание после выходных, думаю, попусту терять время, поэтому давайте сразу перейдем к новой теме. Школьники нехотя зашелестели тетрадями. Александра Михайловна, у нас еще Стародубцева и Щукина отсутствуют. Им придется изучать эту тему самостоятельно. Александра пыталась сосредоточить ребят на теме и собраться с духом. Но урок проходил вяло, скучно. Видно было, что звонка ждут и ученики, и учитель. На следующем занятии проведем самостоятельную. Надо проверить ваши знания. «Александра Михайловна, кому это надо?» – заныл Вовочка. Он был слаб в химии. «И так жизнь не сахар. Зачем ее еще химией отравлять?» «Да нас, Вовочка, так или иначе химией травят», – вздохнула Лена Осипова. «И дышишь химией, и ешь химию, и носишь химию. Так хоть знать, от чего чахнешь». «Это ты у нас, Леночка, худенькая, тощенькая. Вот и узнавай, чтобы не зачахнуть совсем. А я мужчина цветущий. Меня пока эта химия не колышет. Давайте как-нибудь привыкнем не обсуждать мои требования», – оборвала Говорунов Александра. Урок утомительно тянулся дальше. Когда прозвенел звонок, все с облегчением вздохнули. Александру ждал еще клуб. Скорей бы это все кончилось. Почему они с Сергеем решили, что именно сегодня срок Сашиного испытания на прочность? Она не знала. Настоял Сергей. Может, о чем-то знал, может, догадывался. Но сегодня Александре предстояло тяжелое испытание. Какой уж тут клуб. Однако бурные споры журналистов отвлекли ее от тягостных мыслей. Принесли фотографии с вечера именинников. Все, кто находился в кабинете, накинулись на стопку снимков. «О, смотри, Севка! А Сердючка из тебя лучше, чем Ильченко!» «А меня Инночка Капустина достала. Так и сверкает, так и блещет. А еще и юбка плиссированная, конфетка. Давайте для журнала отберем. И еще...» Александра нахмурилась. «Юль, поищи-ка статейки из журналов мод. Надо нам побольше говорить о культуре одежды, макияже, об украшениях. Все потешаемся над Капустиной. А ведь она не одна такая в школе». «Ну нет!» – возопил Ильченко. «Капустину не дадим. Вы из нее серую обыденность сделаете. Убьете милую глупость и непосредственность». Ребята, шутя и смеясь, сделали наброски. Что-то искали в компьютере. Время подползало к 9. Ровно в 9 ребята котячича займут свои места. Пора сворачивать бурную деятельность клубистов. «Господа журналисты, давайте заканчивать». Саша посмотрела на часы и стала приводить свой стол в порядок. «Александра Михайловна, теперь, когда у вас завелся друг, для нас, несчастных, совершенно времени не остается», — обиженно надула губки Юлька. «Вот у тебя заведется, и у тебя времени не останется», — не зло огрызнулась Александра. Ей, в общем-то, было приятно, что эта девчонка ни с кем не хотела ее делить. «И вообще, должна у меня быть личная жизнь». «Так ею до 30 надо было заниматься», — не сдавалась Юлька. «Ну ты и нахалка! Я на тебя лет через 20 посмотрю да послушаю, что ты мне тогда петь станешь». «Юлька столько со своим языком не проживет», — смеялся Вовчик. Александра внутренне содрогнулась. Забылась. Пора сосредоточиться. Времени почти не оставалось. Ей надо одеваться. И это была проблема. Она прежде надевала дубленку тут же, при всех. Но сейчас ей надо было еще напялить этот дурацкий жилетик. А как это сделать, когда на тебя смотрят несколько пар глаз? «Мальчики, девочки, освободите кабинетик, пожалуйста. Мне необходимо привести себя кое в какой вид, с вашего позволения», — недолго думая, стала она выпроваживать ребят. Клубисты так толком ничего и не поняли, в какой конкретно вид собралась приводить себя их учительница, но все же нехотя потянулись к выходу. И уже через несколько минут все покинули школу, кроме Севки. Парень хотел поговорить про опекунство над братом. Как вообще это делается, как быть с родителями и еще много других как и куда. Но время он выбрал явно неудачное. «Александра Михайловна, я с вами поговорить хотел», — начал он. «Сев, если бы ты знал, как мне сегодня некогда. Ты извини, но сейчас никак не могу. Вопрос жизни и смерти. Давай завтра, а?» Александра, не дослушав парня, заторопилась к выходу. «Завтра Женька уезжает», — не отставал Севка. «Он мне хочет квартиру оставить. Одному-то мне она зачем? Мне бы брата от родителей забрать». «Ты вот что». Саша не знала, как именно сейчас помочь парню. «Ты бери квартиру, там что-нибудь придумаем. Да и Женьке, если что, будет куда вернуться. Завтра к Галине Дмитриевне с тобой сходим, все разузнаем. А сейчас бегу, ни минуты нет». Севка изумленно смотрел, как за учительницей захлопнулась дверь школы. «Бери! Она же еще и денег стоит, аренда-то! Женька не просит, но как в глаза-то еще смотреть?» — бурчал парень, выбегая на улицу. «Вот и решай с такими вопросы! Несется, как угорелая эта Александра! А, кстати, куда это она? Говорит, вопрос жизни и смерти. Никакие конторские дела в такое время не делаются. К жениху с таким выражением не спешат. К подругам тоже». Парень выскользнул следом. Саша быстро застучала каблучками по дорожке к мастерской. «Вот так всегда. Продумаешь все до мелочей. 300 раз все просчитаешь, а тот же Севка все расчеты спутает». Ильченко не упускал Александру из виду, стараясь не попасть ей на глаза. «Вот сумасшедшая! Сама на рожон лезет!» — подумал Севка и увидел, как за тоненькой женской фигуркой метнулась черная тень. Парень дернулся и тут же осел. Удар оборвал его мысли. Наступила глухая тьма. Саша почувствовала за собой слежку еще до мастерской. От нервного возбуждения ее трясло так, что дрожала даже сумочка в руке. Нет, так не годится. Саша перебросила ремешок на плечо. Только бы его на дорожку вывести. Только бы к кустам подтянуть. А то ведь зараза прикончит раньше времени. И куда гад торопится? До назначенного места он не тронул свою жертву. Неширокая аллейка пугала своей темнотой. «Нафига я из себя героиню корчила?» Чуть не плакала Санька. «Вот убьет меня эта скотина! С кем тогда Баська останется?» Она боялась, очень боялась, и уже была близка к тому, чтобы заорать на весь район и самой кинуться на того, кто идет за ней. Но разум пока брал верх, и она покорно тащилась во тьму. Вот и гравий. Под сапогом захрустели камни. А за каждым кустом сидит стрелок, который ее сейчас охраняет. Так, во всяком случае, хочется думать, хотя их присутствие как раз не чувствовалось. Нигде даже намека на человеческую фигуру. Вот будет здорово, если у котятича что-нибудь сорвалось, а у братков все идет по задуманному. Но такого просто не может быть. Он бы предупредил. И все же, это как же надо спрятаться, чтоб ни вздоха, ни звука. Позади раздался хруст. Это по ее, Санькину душу. Сердце заколотилось где-то в горле, в висках ломило, ужас сковывал каждый шаг. О, Господи, а кто это? Навстречу Саше по ночной дорожке, по которой и днем-то никто не ходил, шатаясь из стороны в сторону, брел одинокий пьянчушка. Увидев в таком месте женщину, он широко растопырил руки и пошло захихикал. «Ну, чё, птичка, залетела?» «Дайте пройти», — оглядываясь назад, зашипела Саша. «Принесла нелегкая, столько нервов, и все сорвется из-за этого алкаша». Сзади, в шагах в 30, темнел черный силуэт. Преследователь и не думал прятаться. Он просто ждал, когда Саша закончит разговор. «Ты че не поняла? Я тебя снимаю, врубаешься?» — упорно надвигался пьянчушка. Саша боялась того черного. Этот был ей не страшен. И напрасно. Еще раз оглянувшись назад, она задохнулась от тугого шнура, вмиг перехватившего ей шею. Почти сразу же удавка ослабла, и Саша услышала глухой стук падающего тела. Возле нее стоял парень в маскировочном костюме. Того черного тоже повалили на землю и защелкивали наручники. Ни шума, ни криков, только глухие удары и немые движения фигур. Александру прорвало. Она захлебывалась кашлем и слезами. Ее душили рыдания. Подошел Сергей, тоже в маскировочном костюме, и крепко прижал к себе. Саша, уткнувшись лицом в твердую ткань куртки, почувствовала себя такой слабой, такой маленькой, как в далеком детстве. Размазались тушь и помада, а слезы все катились, унося с собой страхи, тревоги и волнения. Так можно стоять вечность. Но было жутко неудобно в жилете, который распирал ее дубленку. Даже прижаться-то к любимому плечу как следует нельзя. «Сань, уже все позади. Ты умница. Я боялась, шмыгая носом, прошептала Саша. И я боялся. Я никогда не боялся так, как сегодня. Совсем тихим незнакомым голосом проговорил он. За меня? Ну что ты? Я темноты боюсь. На нее смотрел прежний ироничный котятич. Сань, я сегодня не приду. В охране ты теперь не нуждаешься, но на всякий пожарный оставлю тебе Мишу. Парень нормальный. Кстати, там у школы ученик твой в сознание приходит. Что с ним? Его мои ребята не за того приняли, уж больно аккуратно он шел за тобой, вот и попридержали. За кого приняли? Саша, очнись, все нормально, все кончилось. Начинай жить. Ты смелая, прекрасная тетенька. Сам ты тетенька. Даже слов человеческих жалеешь. Санька отвернулась и медленно поплелась к крыльцу, у которого находился ее ученик. Ей никто не говорил, но она знала почти наверняка, что это был Севка. Парень сидел прямо на земле и вертел головой. «Сев, как ты? Сильно тебя?» «Не знаю». «Жив». «А что ж вы мне ничего не сказали?» «Предупредили, я бы понял, а то уже подумал, черт знает что». «Сева, пойдем ко мне, там и поговорим». «Поздно уже, мне на работу утром». Ни о чем не спрашивая, напомнил парень. «От меня и пойдешь. Я тебе в Дашиной комнате постелю». В голосе Саши звучала усталость. «Пойдемте», — вдруг согласился ученик. От группы боевых ребят отделился один, подошел и коротко представился. «Я, Миша, буду с вами». «Ну что ж, пойдем, Миша». Александра впустила гостей в комнату и, не раздеваясь, взяла на руки подошедшего Бакса. Уткнувшись лицом в мягкую, теплую шерсть, она только сейчас по-настоящему ощутила, что ей грозило час назад. «Боксёна, тебе за сегодня знаешь, как повезло? Пойдём-ка там тебе рыбки. Да ну её к чёрту, рыбку! Я тебе сейчас мясо самого лучшего дам, целый кусок!» Бакс тёрся мохнатой мордой о шею и лицо хозяйки, будто и в самом деле понимал, кого мог потерять. Саша открыла холодильник. Ни рыбы, ни мяса там не было. На полке стояла банка какого-то варенья, лежали 4 луковицы и 2 скрюченные морковки. «Бася, барский ужин откладывается на несколько минут». Саша отпустила кота и снова взялась за сумочку. «Ребят, вы посидите, я в павильон сбегаю». После сегодняшней аллеи двор ее дома казался родным и безобидным. Да к тому же кормить надо было не только Бакса, но и 2 мужиков. «Саша, да вы что в самом деле? Скажите, что надо, я сам сбегаю», — подскочил Миша. «Один ты много не наберешь, пойдем вместе. А ты, Сева, ставь чайник, мы только туда и обратно». «Да куда я денусь, подожду». Севка с интересом разглядывал квартиру учительницы. 3 комнаты обставлены довольно скромно. Самым ярким и дорогим украшением были прекрасные обои, со вкусом подобранные шторы и ковры на полу. Мебель самая необходимая, поэтому в комнатах было светло и просторно. Кухня беленькая, чистенькая и необыкновенно уютная. На окнах не было жалюзи, которые уже давно стали предметом первой необходимости в обеспеченных домах. Вместо них окно прикрывали легкие шторки с нежным рисунком. На столе стояли светленькие сахарница и заварник. Даже чашки для кота были чистенькими и беленькими. Хозяин этих чашек лежал тут же и лениво следил за гостем полузажмуренными глазами. «У тебя кошачина. Жизнь раз в 10 лучше моей», — сообщил зверюге Севка. «Вон как тебя лелеют. Хозяйка сама чуть жива, а тебе за рыбой понеслась. А меня сегодня и не хватится. Уж не говоря о том, чтобы спросить, а что ты ел, сыночек любимый? И ел ли хоть что-то?» Кот открыл глаза шире. «Ну, понятно, это для тебя дико. Просто тебе повезло больше, а мне меньше. Ладно, говори, как у вас тут плита зажигается?» Саша с Мишей вернулись действительно быстро. И тут же на столе стали появляться пакетики с пельменями, бутылка коньяка, какой-то консервированный салат и еще куча всякой снеди. Набор продуктов венчала огромная курица в целлофановой упаковке, которая почему-то называлась цыпленком. «Гулять так гулять! Я не пью, но сегодня коньяка можно!» — лукаво подмигнула Саша ошарашенному Севке. «Ты, друг, не думай, я не каждый день так жирую. Просто у меня сегодня день особенный. Да и тебя не каждый день отключают». Через несколько минут на столе дымились пельмени, стол украшали тарелочки с закуской, а Бакс активно разделывался с лыткой гигантского цыпленка. Когда все было съедено, на столе появились маленькие чашечки с кофе, куда Александра накапала себе и Севке коньяка, оставив, однако, Мишину чашку без внимания. Тот все-таки на службе. Охранник назойливым не был, взял кофе, парочку конфет и удалился в зал смотреть очередной боевик. «Сев, может, тебе коньяк-то отдельно налить?» «Не пью я, серьезно. После родительских забав даже запаха этой дряни не переношу. Ты извини, я закурю». Саша затянулась и насмешливо посмотрела на парня. «Так ты что, и правда сегодня решил, что я не совсем нормальная, когда в темень шарахнулась?» «Да ну что вы, мы подумали, что вы совсем ненормальная». Еще раньше, набив рот конфетами, успокоил Севка. «Кто это мы?» «Мы с Женькой». «Нам все время не давал покоя ваш адрес, который у Танюхи нашли, и ваше поведение тоже. Вы ведь в последнее время на себя не похожи стали. Уроки для вас в тягость, клуб не в радость. Казалось бы, личная жизнь налаживается. Вы по школе летать должны. Он как наша Надежда Александровна. Она из такой змеи в бабочку превратилась перед замужеством. А вы прямо кошка дикая. Я никак не привыкну к тому, что вы взрослые люди, все видите и понимаете лучше нас. Порой». «А потом я на женщине зациклился», — продолжал Севка. «А уже сегодня и подавно к вам отношение изменилось». «То есть, если я тебя поняла верно, ты меня в чем-то подозревал?» «Ну, не подозревал, а скорее не мог вас понять. У меня было ощущение, что вы чего-то боитесь. А если боитесь, значит, о чем-то знаете». «Конечно, боялась, еще бы! Мне подбрасывают такие фотографии. Кстати, ты ведь не знаешь. Меня преследуют. Вокруг какая-то грязная возня, а я даже не знаю, в чем моя вина. Но я тебя поправлю, дружище. Бояться больше всего как раз неизвестного. Если люди, как ты говоришь, что-то знают, то они ищут выход. А если нет, тогда мечутся в панике. Вот я и металась, пока ниточка не появилась. А как только наметилась, мы ее и потянули. Сегодня мы убийцу хотели выманить, а ты нам чуть все дело не загубил». «А вы правда думаете, что вас хотели убить?» Севка явно ей не верил. «Мне об этом сказал один человек. Причин врать у него не было». «Мне все-таки кажется, это несерьезно. А мне так не показалось, особенно с удавкой на шее». «Это сегодня?» «Да, Севочка, сегодня. Мы для этого и устроили весь балаган». «И вы знали, что идете к убийце?» «Да, знала. Что он за мной идет и может напасть в любой момент. Вот мы ему и моменты подкинули». «Вы железная женщина. А кто это был?» «Я и сама пока не знаю. Вот жду Сергея». Севка только глазами хлопал. Кофе в его чашке давно остыл. «Ну чего замолчал?» – усмехнулась Саша. «Признавайся, на какой ты женщине зациклился?» «После вашего триллера я и не знаю, может, несерьезно. Опять несерьезно. Ну, в общем, помните, Сашка Кротов Фотографии принес с похорон тети Иры. Так вот, там почти на всех кадрах лицо одной женщины. Понимаете? Люди в кадрах меняются, а она всегда там, рядом с гробом. И лицо у нее как каменное везде. Кто-то плачет, кто-то просто скорбит. Там видно. А это застывшая какая-то. Я у Женьки спрашивал, может, это кто-то из родни. Он говорит, нет, и вообще ее в первый раз видит. Она и за столом не сидела. Вот кто она? Саша молчала. Действительно, она и не обратила особого внимания на траурные снимки. А выходит, зря. А ты о ней следователю говорил? Нет, тогда ведь еще пленку не успели проявить, а больше нас и не спрашивали. Мы потом с Женькой все семейные фотографии пересмотрели, все письма, и ничего. Фотографий ее нет, а писем вообще не нашли. Конечно, может, просто какая-то знакомая, но как-то слабо верится. Да и знакомых у них здесь по пальцам пересчитать можно. Женька всех знает. А писем, ты говоришь, совсем нет. Да нет, были 2-3 открытки. А письма, Женька говорит, писать некому. Их и не было. Так, пишите письма мелким почерком. Саша поднялась, налила кофе себе и Севке, капнула коньяка. Александра Михайловна, вы же мимо лью... И умолк, видя, как та застыла, и лицо ее покрылось мертвенной бледностью. Стоп, Севочка, подожди. Саша медленно выдохнула. Господи, как же ей раньше не пришло в голову? Она поставила бутылку на стол и стремительно вышла. Тут же вернулась, неся с собой коробку из-под обуви, набитую открытками и письмами. «Пишите письма мелким почерком! Пишите письма мелким...» Саша судорожно перебирала все конверты, красочные листы открыток. «Господи, неужели нет? Куда я дела ее сейчас? Вот она, Севка! Вот этот почерк!» Ильченко смотрел на Сашу во все глаза, ничего не понимая. «Ты еще не понял? Почерк с моим адресом. Он мне еще таким знакомым казался. Только я его в школе в черном ящике искала. Да среди ваших тетрадей. А здесь у меня самые близкие. Здесь от моих самых близких письма. Я и подумать не могла об этой коробке. А он здесь и оказался. Почерк этот треклятый». Саша держала открытку, и та дрожала в ее руке. «Крушинская, с днем рождения тебя! Люблю, целую. Рад, что ты есть. Остальное при встрече. Игорь. Вот он, мой адрес. И город, и квартира, и улица. Один в один. Теперь все ясно». Саша не могла сидеть. Она вскочила, схватила сигарету, нервно защелкала зажигалкой. А, по-моему, еще запутаннее стало. Севка тихонько цедил кофе и о чем-то думал. «А что, этот ваш Игорь знал Танюху?» «Не знаю, нет, по-моему. Он про нее ничего не говорил, во всяком случае. Завтра найду его, расспрошу. Все на свои места станет». «Да нет уж, лучше нам друга вашего Сергея дождаться. Он поопытнее. Вдруг это опасно?» Севку пугала решительность Александры. «Да ты что? Я человека 17 лет знаю. Это же... Да ты что? Он нормальный парень! Только вечно в истории дурацкие попадает, как и я». «Так ведь это просто невезуха, а не преступление». Санька всерьез обиделась за Игоря. «Ты сейчас... еще молодой, а когда проверишь друзей годами, да если мы еще своим близким не будем верить, как жить-то? Ты молод, может, и молод», — медленно заводился Севка. «Да только вы хоть и старше меня, а живете как под стеклянным колпаком. Может быть, вас плохое еще не коснулось, но видеть-то жизнь вы должны. Возьмите нашу семью. Родители избивают родного сына. Я про брата говорю. Хуже лютых врагов. Возьмите Дашку Литвинову. Самые близкие люди, мама и папа, из дома беременную выставили. А Инка Капустина? Ее отец спит с ней, а она даже преступления в этом не видит. Возьмите Толика Шатко. Брат посадил его на иглу. Вам еще примеры нужны? Откройте глаза. Вы ничего никому не сделали, а за вами охотятся, как за зайцем. Какие же могут быть рассуждения о дружбе, о том, кто что может или не может, когда речь давно уже идет о вашей жизни? Севка разошелся. Лицо покрылось багровыми пятнами. Вот вы говорите, друзья у вас годами проверены. А чем вы их проверяли? Как? Пили? Ели вместе? Иной человек сам себя не знает до конца жизни. А вы за друзей отвечаете. В конце концов, адрес ведь нашли не в чьей-то потерянной сумочке, а в кармане убитой девчонки. Саша молчала, только тихо всхлипывала. Сегодняшний день раздавил ее окончательно. Так что ты предлагаешь? Не верить близким, друзьям, родным, всех рассматривать как потенциальных врагов? Предателей? Так, что ли? Я предлагаю просто дождаться Сергея и пока он не придет, никому о конверте не говорить. Сергей не придет сегодня. Тогда давайте ложиться. Утро вечера мудренее. Где вы мне хотели постелить? Саша уложила Севку. Ему в этот день тоже досталось. Хотела предложить Мише лечь на диван. Но тот, не дождавшись, сладко спал прямо в кресле перед включенным телевизором. Мужчины спали. Саша заснуть не могла. Она встала и еще раз взяла открытку в руки. Ошибки не было. Это был его почерк там, на смятом листке. Как же так вышло, Игорь? Куда ты попал на этот раз? Утром Саша проснулась от звука мужских голосов. Не квартира, а проходной двор, ворчливо подумала хозяйка, поудобнее укладываясь на другой бок. Но тут же на ум пришло ее вчерашнее открытие, и сон как рукой сняло. Она вскочила, накинула халат, прошмыгнула в ванную и уже свежая и умытая вошла в зал. Разговаривали Сергей и Миша. «О, хозяюшку разбудили!» – улыбнулся ранний гость. «А парень твой уже на работу убежал. Проспала молодца». «Сергей, у меня есть новости». «У меня тоже есть, что тебе порассказать, только, наверное, мы на кухню пойдем. Ты уже приучила все переговоры там вести. А заодно, может, и кофе угостишь». «Точно, у нас еще от вчерашнего пира кое-что осталось». Пока Саша крутилась на кухне, Сергей рассказывал. «Задержали мы этих двух приятелей, шли они наверняка». Один другого дублировал. «Так алкаш и этот в черном из одной шайки, что ли?» «Да-да-да, ты не перебивай, слушай дальше. Ваша мастерская только прикрытием была. Там кто чем хотел, тот тем и торговал. И деталями, и наркотой. Но всех переплюнул ваш Михаил Алексеевич. У него чуть ли не контора по закупке недвижимости была. Высматривал семейки, не совсем благополучные, затем или просто по дешевке скупал жилье, или создавал все условия, чтобы люди квартиры продавали. А эти условия, как ты понимаешь, далеко не всегда безгрешны. Помощники у него имелись, но компания эта была сырая, ни дисциплины, ни ответственности. Он чаще сам предпочитал работать. Но, как уверяют эти ребятки, к Захаровым они отношения не имеют. Они Татьяну придерживали около себя на наркотиках, в долги ее втягивали. Но на мокрое дело им идти резона не было. У Танюшки и без того столько долгу накопилось, что по всем меркам мать хату даром отдала бы за любимое это дитя. Они ведь тоже знали, как Ирина Николаевна к дочери относится. Относилась. А вот убийство как раз все планы нарушило. Им пришлось затаиться. А что касается тебя, да, хотели припугнуть сначала, чтоб по ментам не бегала. А потом и всерьез с тобой занялись. И знаешь почему? Почему? Потому что на тебя регулярно звоночки поступали. Кто этот доброжелатель, они сами не знают, но раскладывал им подробно все твои намерения, ну и приплетал от себя. Да, видимо, немало, если братки на тебя решили облаву устроить. А у них сделочка намечалась, прикрупнейшая. Ею теперь органы вплотную интересуются. Ты о ней и понятия не имеешь. А звонарь расписал тебя похлеще чумы. Дело у них действительно знатное наклевывалось. На крупных партнеров выходили. С серьезными людьми решили работать. Ждали свою первую большую партию. Поэтому ты им кость в горле. А уж жизнь твоя на фоне таких глобальных событий сама понимаешь. Не то что гроша ломаного. Плевка не стоило. Так значит, с этой стороны опасность мне больше не грозит? С этой стороны нет. Ваша информация радует, но кто же все-таки Захаровых? И еще вопросик, кто этот звонарь? Вопросик хороший, но кто о тебе пекся, пока выяснить не удалось. Да, ответы у тебя как в дежурной части. Ну, теперь слушай мои новости. Я знаю, чей это почерк. Эти слова Саше дались нелегко. Она будто подвела черту под всеми отношениями с давнишним добрым Игорьком. «Ты теперь тоже знаешь?» – спокойно спросил Сергей. «Как то есть тоже? Ты хочешь сказать, что тебе это известно?» «Игорь Аркадьевич Томичев», – устало глядя в глаза Саше, проговорил Котятич. «Так ты знал? Когда ты узнал?» «Тогда, когда меня поставили тебя охранять. Твой адрес могли знать либо близкие, либо школьники, либо школьная администрация, так? Я начал с твоих близких, а ты со школы, с учеников, верно?» «Мне проще же было проверить твоих знакомых. Они-то мне близкими не приходились, и было их меньше, чем школьников. Ну, а остальное дело техники». «И ты все это время молчал?» Глаза Сашки сузились от гнева. «Я тут на стены кидаюсь от страха, а Сергей Сергеевич и не навязывается со своими познаниями. Замечательно!» «А позвольте уточнить, образцы почерков моих знакомых не из моей ли коробочки добывались?» «Мне Ольга Викторовна принесла. А понадобилась бы коробочку и сама бы мне вручила!» Сергей опустил голову. Выражение его глаз Саше не было видно. «Прошу учесть, что я, между прочим, тоже не в ладушки играю. Со стороны вашего Игоря тебе тоже ничего не угрожало. Ты была под охраной. Каждый твой шаг был известен». «Вот оно что! Вчера мой ученик признался, что подозревал меня Бог весть в чем? Сегодня я узнаю, что мои же охранники еще и следили за мной. Так, может, и про почерк мне не положено до сегодняшнего дня знать было, а уж коль шею свою подставила, да доверие ваше снискала, так вы и расколоться изволили». Сашка в тихой ярости курила одну сигарету за другой. «А скажите мне, любезный, на кой ляд мне вообще нужна тогда ваша охрана во главе с вами? Я сама предлагаю варианты, потому что вы хреново шевелитесь. Сама нахожу почерк. Вы-то мне на кой черт? Вам что, самим искать лень? Вы за мной таскаетесь? Жучков нигде не обронили часом? Александра, я еще раз повторяю, я повторяю. Оставьте меня. Я устала от ваших подвижных игр. Я видеть никого не могу. А если вы за мной следить желаете, пожалуйста, только за пределами моей квартиры. Я сама съезжу к Игорю и расспрошу, как попал мой адрес к этой девочке. Узнаю и ткну вас носом. Докажу, что я тут не замешана. А теперь иди. Я назначен охранять тебя другими людьми. Едва сдерживаясь, процедил Сергей. Я скажу Ольге, что отказываюсь от дальнейших твоих услуг. Саша опустошенно подошла к окну. Сергей резко поднялся, быстро оделся и в дверях, уходя, бросил. Игорь Томичев пропал без вести еще 2 недели назад. Про то, что это его почерк, я тебе не сообщал по этой же причине. Жарким огнем полыхнуло внутри и тут же заныло где-то слева. Перед глазами запестрели точки, и появилось нездоровое ощущение легкости. Саша резко наклонила голову вниз. Ей сейчас только обморока не хватает. Бакс моментально принялся играть со светлыми прядями хозяйки, покошачьи одобряя ее новую игру. Саша выпрямилась. Вроде отошло. Сегодня же с работы надо позвонить девчонкам. Собраться, а сейчас отлежаться. Она знала, надо отдохнуть, иначе можно рухнуть где-нибудь прямо на дороге, и поплелась на кровать. Но и лежа не могла успокоиться. Игорь пропал, но он и раньше пропадал на месяц, на полгода, да неизвестно на сколько. Просто сыскные структуры могут этого не знать. Но они-то с девчонками знают, что парень, скорее всего, просто занимается каким-то очередным, не совсем праведным бизнесом. Пройдет время, и он объявится живой и невредимый. Они еще с девчонками? Да. А почему девчонки не узнали его почерк? Ну ладно, она всегда была в таких делах лопухом. Но Ольга-то сама осторожность. А Валерия? Та просто никому не верующая Фома. Они-то как прошляпили. Ой, господи, да они-то откуда могли знать? Она ведь им только рассказывала про адрес, а не показывала записку. Тут уже и в самом деле скоро саму себя начнешь подозревать. Надо действительно успокоиться и размотать, наконец, этот клубок.